Гатс смотрел на рожу Спара и старался ничего не чувствовать. «Что, в этот раз тоже будем тормозить?» – зевнул Спар. Дело было вечером, уже после занятий, когда Спар попросил показать ему атлас и рассказать, что там к чему. Попросил с подачи Такина. И если Спара еще можно было игнорировать, то мастера уже нет. «Идем», – ответил Гатс. За последние месяцы парень испытал столько различных чувств, что кому-то хватило бы на целую жизнь. Утопая в отчаянии, боли и гневе, теряя себя, Гатс ухватился за протянутую соломинку. Самое отвратительное в этом было то, что парень понимал, Такин им манипулирует, но делает это так, что и придраться ни к чему. С точки зрения парня, логичнее всего было избавиться от проблемного ученика. Если сравнивать его боевой потенциал и Вологодских, то выбор очевиден. А насчет того, что последуют проблемы в коллективе, сначала Гатс думал, что ничего такого не случится, и все только облегченно выдохнут. Потом, когда успокоился, пришел к выводу, что нет, другие напрягутся, если Гатса сольют грубо. Но в том-то и дело, что избавиться можно сотней разных способов. Достаточно послать на опасное задание, а там никто и слова не скажет. Наоборот, многие порадуются. Но вместо того, чтобы выгнать, убить или изолировать ученика, Такин начал учить, уделять внимание куда больше, чем остальным. Разве что Тич в этом мог посоперничать. Но он капитан, и отдельная программа занятий для него обязательна. Как-то так и вышло, что в момент полного отчаяния Гатс схватился за эту возможность, как утопающий. Ему предложили конкретную сделку. Тренироваться, становиться сильнее, помогать в общем деле, а там видно будет. В его положении о лучшем предложении и мечтать нельзя. Шли дни, Гатс сосредоточился на задаче, и по чуть-чуть внутренняя пружина не то чтобы распрямлялась, а скорее остывала, переставала быть раскаленной. Некоторые методы Такина, типа манеры ставить врагов вместе и тем самым заставлять что-то переосмысливать, Гатс воспринял смиренно, как еще одну тренировку на контроль. Тамара его бесила, можно сказать, он ее ненавидел. Та отвечала тем же, и Гатс видел, когда Такин не смотрит, в ее взгляде читается отчетливое желание убить. При этом она тренировалась, была отличным соперником и той планкой, которую Гатсу требовалось покорить. Потому что, если он с Тамарой разобраться не может, то с ее родителями и подавно не справится. Жизнь была бы куда проще, если бы не внутренние демоны. Когда те просыпались, вырывались из пут, то шептали: «Разве это правильно, соглашаться на сделку? Разве ты не предаешь своих родителей? Разве бы твой отец хотел, чтобы ты прогнулся под врагов?» Никто об этом не знал. Но каждый день Гатс прикладывал титанические усилия, чтобы не сойти с ума. Злая ирония заключалась в том, что в этом был виноват отец. Гатс не помнил этого эпизода. Отец раскрыл тайну, когда Гатс решил покинуть дом, о том, как в детстве провел эксперимент над собственным сыном. Дал ему силу легендарного камня, особым способом. Каким, не рассказывал. Ну да мало ли секретов колодец таил. Благодаря клановому обучению, Гатс знал, что не все камни положительные, некоторые с неприятными условиями и особенностями, но это было неважно. Главное, что Гатс узнал, это способность, когда он желает кого-то убить, делает его сильнее, но в то же время забирает контроль. Проще говоря, все те жесткие тренировки, которым подвергал его отец, вся та эмоциональная холодность, которую в нем взращивали, все те драки, в которые он влипал, у всего этого было простое объяснение. Отец пытался компенсировать проклятую силу, и, получалось, когда Гатс покинул дом, он уже был хорошо подготовлен, чтобы держать себя в узде. Единственная осечка, с Карентайном, когда его разум взяли под контроль, тогда учеников спасло только то, что Гатс внутри себя продолжал бороться и не желал их убить по-настоящему. Чего ему это все стоило, об этом он никогда и никому не говорил. И вот, случилось это, родителей убили. С этого момента Гатс постоянно ощущал желание убить. Демоны стали куда сильнее, сдерживать себя было в разы сложнее. А еще Тамара, которая постоянно провоцировала. В какой-то момент Гатс понял, что либо пересмотрит свое отношение к ней, либо сорвется. Это было несложно. Она ведь ни в чем не виновата и вообще из другого мира. А то, что убить хочет, так Гатс сам спровоцировал. Если бы еще не этот шепот, говорящий, что, отказываясь от мести, он предает свою семью. Все это привело к тому, что Гатс тотально погрузился в тренировки. Просто боялся сорваться. Отношения с Калией заглохли. Какой девушке нужен вечно занятый, мрачный эмоциональный инвалид, никакой. Гатс это понимал, и, учитывая, насколько он себя сам проблемным считал, отдалиться от нее, чтобы защитить, показалось парню хорошей идеей, а потом все разом превратилось в какое-то безумие. Почему? Да из-за Спара. Стоило этому придурку явиться в крепость, как Гатс сорвался, полез драться, и отхватил, что привело его в полное неистовство. Долго подавляемые демоны рвались наружу, а потом появились вологодские. Демоны полностью захватили тело. Гатс в один момент стал в несколько раз сильнее. Чтобы в итоге узнать, этого все равно мало. Пусть Гатс и увидел, что гроза оказалась не таким уж всесильным существом, не успела среагировать. Гатс заметил на ее лице страх за краткий миг до того, как зарубил ее мечом. Но в этот краткий миг ее муж начал действовать, а Спар успел перехватить руку и заслонить своим телом. Заслонить его, Гатса, собой, от смертельного удара, того, кто предал их дружбу. Когда Гатс осознал, что произошло, он испытал такой сумбур чувств, что просто не смог его осмыслить, ни в тот день, ни в следующие. Но разве Спар мог на этом остановиться? Этот чертов придурок не умел останавливаться. Выступил в открытую против вологодских, откинул Люция, ранил Марию. То, что самого Гатса уложили в землю, чтобы не мешался, назвали сучкой для битья и унизили, как-то прошло мимо. Когда эти события закончились, когда его латала Джиха, а Калия сидела рядом, встревоженная, до Гатса медленно начала доходить, что он сделал, сорвался, показал свою силу, напал на вологодских, чуть не спровоцировал массовую бойню. То, что никто не погиб, было самым настоящим чудом. Спустя какое-то время, когда уже стемнело, сидя в одиночестве, думая о том, что он все только разрушает, в то время как Спар, наоборот, объединяет, справедливо решив, что, если бы Гатс так вернулся в крепость, никто бы не встречал и не радовался. Парень дождался того, что ему принесли торт, а потом ввалилась пьяная Калия и случился их первый поцелуй. Не благодаря тому, что Гатс что-то сделал, а благодаря тому, что Спар устроил пьянку. Это был финишный добивающий, который окончательно разбил Гатса, и он перестал понимал и кто он сам, и какое место в жизни занимает, и к чему ему стремиться, и что вообще происходит. Так что тем утром, когда Такин, прибегнув к своему любимому методу урегулирования конфликтов, сказал обучить Спара, Гатс совершенно не понимал, как реагировать на этого высокомерного придурка. Смесь из зависти, ненависти, сомнений, шепотков демонов про предательство, порождали в душе Гатса хаос, который он мог только придавить, но не разобраться с ним окончательно, в связи с чем каждое мгновение общения со Спаром означало для него новый виток внутренней борьбы. Чего Спар, конечно же, не понимал. Пока шли до Лектория, где лежал Атлас, Гатс так и не придумал, что с этим делать. «Так, значит, ты решил просрать свою жизнь?» — внезапно спросил Спар, когда они поднимались по лестнице. «Тебя волнует моя жизнь?» — холодно ответил Гатс. По-другому ответить он просто не мог. «Волнует», — дал неожиданный ответ Спар. «Ровно в той мере, в какой нужно, чтобы наш коллектив нормально функционировал. А то знаешь ли, ты пропустил мой крутой рассказ об эпичных приключениях в колодце. Так бы знал, что там всякое дерьмо поджидает, в больших количествах. Какое это отношение имеет к вопросу?» — зачем-то спросил Гатс. Разговор ему был неприятен и, непонятно, к чему вел. «Ты как камушек в сапоге», — ответил Спар. «Раз наступишь, не страшно, но если долго идти, то нога отвалится. Не будь камушком, Гатс, а то как придурок, ей-богу, и Калии голову морочишь. Ты либо туда, либо сюда. Как у тебя все легко получается?» «Легко», — Спар покосился на него. Лестницу они прошли, надо было подняться всего на второй этаж, и остановились возле в двери Лектория. «Ну да, легко», — хмыкнул он чему-то своему, смотря предельно серьезно. «Знаешь, вологодские те еще чудовища, и мне понятно, почему ты хочешь их убить. В вопросах мести мы с тобой удивительно похожи. Просто, ты не думал, что для того, чтобы отомстить, не надо быть угрюмым и замкнутым болваном. Ты как был дураком, так им и остался». Гатс начал раздражаться. «Те, кто дорог, всегда первая цель. Или думаешь, вологодские пощадят Калию, как пощадили мою мать? Гроза не убивала ее. И ты тоже поверил в этот бред», — скривился Гатс. «Пфф», Спару надоело стоять в аудитории, и он вошел внутрь. «Где тут Атлас? Гроза из тех, кто прямо скажет, кого убила, чтобы поглумиться и спровоцировать тебя. Это ведь так просто. Пара слов, и все, тебя перемкнет, сам полезешь. Атакин не всесилен, как и Вологодские, кстати. Да и слишком ты мелкая сошка, чтобы ради тебя напрягаться. Сосунок, нагло усмехнулся Спар. Раньше ты мне больше нравился, ответил такой же демонической улыбкой Гац. А сейчас совсем каким-то мудаком стал. Какие мы нежные, развеселился Спар. Повторю, а то вдруг не дошло. Последние месяцы вы тут без меня развлекались, и проблема так и не решилась с тобой, только хуже стало, а раз так, то сама и не решится. Поэтому ты уж определись, за какую команду играешь, можно на тебя положиться или нет. На эмоциях Гац чуть не брякнул, что не Спару говорить о доверии, но как ошпарило. Вспомнил, как Спар его, не друга, прикрыл собой. Да, потом выяснилось, что у него есть регенерация и смертельный удар не такой уж смертельный. Но это ничего не меняло, Люций ведь и убить мог, наплевав на любую регенерацию, да и убил, почти. Чтобы достать Гаца, проткнул Спара мечом посильнее. Ну так что, Спару надоело ждать, где Атлас-то, я учиться хочу, по книжкам соскучился. Не знаю, рассказывали тебе про мои приключения, или ты даже этого не смог узнать, но меня на год в испытании заперли. Ох и жесть там была, ни мягкой кроватки, ни упругих сисек, только ящеры злые. Взгрустнул Спар. «Ненавижу ящеров», — добавил он крайне мрачно. «Атлас мне понравился, да и с Гатсом поговорили. Сам факт того, что поговорили, уже мне показался хорошим знаком. Я не силен в психологии, что надо бы исправить, но, думается мне, если он выговорится, это пойдет на пользу. А то, если крышечка долго закрыта, того и гляди, закипит да взорвется. Ну ладно, хрен с ним, с Гатсом». Он в списке моих приоритетов занимал далеко не первое место. Атлас был куда интереснее. Гац достал толстенный талмуд, положил на стол и развернул. Никогда таких книг не видел, удивился я размером. Это настоящее сокровище, с серьезным видом, без тени иронии, ответил Гац. Только вот мой пыл поугас, когда я пригляделся к первым страницам. Если коротко, ни черта не понятно. Знакомых букв нет. Незнакомые, да, есть. Рисунки какие-то. Я перелистнул несколько страниц. Были как изображения людей, так и какие-то хитросплетения. Выдал я. Давай пропустим ту часть, где ворчим друг на друга, и ты расскажешь, что к чему. А то как-то непонятно. Я здесь тоже не все понимаю, предупредил Гад с нормальным тоном. Такин знает язык и переводит разделы. Если есть какой-то конкретный вопрос, тебе с ним в любом случае придется консультироваться. Если в общих чертах, то... Гац набрал в грудь воздуха и принялся рассказывать, как на лекции. Для нас есть три основных способа использовать энергию. Способности, дарованные камнями. Способности круга, знаки. На втором круге, как ты можешь догадаться, появляются новые техники. Резонанс – одна из них. Ускорение, укрепление, усиление, выплеск – это и на первом было доступно. А что еще доступно? Заинтересовался я. Пока второй круг не освоишь, ничего. Такин же как-то должен был вас вдохновить. Не все так просто. Покачал головой Гац и перевернул несколько страниц. Вот, смотри, техника, которая похожа на твой шар, с кучей разновидностей. Таких как превращение шара в торнадо, которое оказывает либо внешнее воздействие, либо внутреннее. Всякие удары на расстоянии, силовые щиты. В теории, даже полет можно освоить. Как-то не впечатляет. Если честно, я искренне ожидал услышать рассказ про крутые техники. Вспомни, как Такин гору разносил. Вот тебе и мотивация, пожал плечами Гац. Допустим. Так, а с Атласом что? Зачем все эти рисунки? Все просто и сложно. Гац снова в легкие воздуха набрал. Ты выбираешь, каким путем хочешь идти. На что будешь ставить акцент? Для укрепления тела одна система каналов нужна. Для дистанционных атак – другая. Для полетов – третья. Какие-то направления переплетаются между собой, и тогда это называется стиль. Регенерация, укрепление тела, усиление ударов, вот и готов боец ближнего боя. Скорость, работа с оружием, мечник. Что конкретно тебе подойдет, это у Такина спрашивай, да и сам подумай. А ты себе что выбрал, мечник-силовик? Это же очевидно, с толикой раздражения ответил Гац. Хм, а есть вариант, чтобы стать самым крутым и всех с одного удара укладывать? Да, называется мастер третьего круга. Вот, смотри, Гац открыл самое начало атласа. Это простой пример энергоузла. Видишь, десяток переплетенных линий. Здесь, он провел пальцем вдоль букв, описаны точные характеристики. пропускная способность, отдача энергии, емкость. А вот здесь, он перелистнул в самый конец, сложный энергоузел. Я присмотрелся и понял, что легко не будет. Здесь уже не десяток нитей, а вся тысяча тончайших нитей. С пылом сказал Гац. Для понимания, у меня сейчас не хватает чувствительности и контроля, чтобы создавать нити хотя бы в 1/10 настолько же качественные. Это просто ты слабачок, пошутил я. Сколько ты провел во временной аномалии? Резко спросил Гац. Почти 1.5 года длились мои приключения, не стал я скрывать то, о чем знали все на нашем потоке. То есть у тебя была фора в 1 год и 2 месяца, резюмировал Гац. Ты стал сильнее меня, я это готов признать. Но долго ли продлится твое лидерство? В его глазах появилось высокомерие. Ты так себя по ночам утешаешь, рассмеялся я. Я превзойду тебя, пообещал он без тени улыбки. Почаще оглядывайся, Спар. Я посмотрел на него и ничего не сказал. Это мне и нужно было от него. Соперничество. Главное, чтобы в убийство не переросло. Такин, вместе с Вологодскими, завис прямо над городом клана Северус. О том, чем это может обернуться, он старался не думать. Гроза обещала скрыть их от чужих глаз, и приходилось ей верить. Сам Такин мог скрыть себя, но не других людей. Люций в маскировке был еще хуже, поэтому на него рассчитывать не приходилось. «Так-так-так», — пробормотала Мария, когда они зависли в нужной точке. Ее глаза засветились яркой зеленью. «Ничего не понимаю», — сказала она спустя минуту. «А можно поподробнее?» — спросил Такин. Несмотря на риск, отправиться и посмотреть глазами Марии, идея ему понравилась. Это сразу решало множество вопросов. Только что-то тон женщины не обещал ничего хорошего. «Никаких следов колдунов», — нехотя ответила гроза. «Вижу Классию. Засела в бункере. Ноги и руки не восстановила. Насколько вижу, энергетика у нее также уничтожена. Но это невозможно». «Что именно?» — спросил Такин. «Оставаться живой в ее состоянии. Ты могла ошибиться», — заметил мужчина. «Не могла», — упрямо ответила Мария. «В этом вопросе нет». «Хорошо», — не стал спорить Такин. «Что-то другое подозрительное видишь?» «Нет», — сказала она спустя еще пару минут. «Никаких следов сети Легиона, никаких колдунов и захваченных тел, ничего такого. Стену они восстановили», — заметил Люций. «Охрана тоже появилась. Приглядись к ним. Видишь что?» «Нет», — повторила Мария. «Да, они как-то быстро силы восстановили, но я ничего не вижу. Предлагаю разнести здесь все. Очень уж подозрительно». «Нет уж», — возразил Такин. «Хватит необдуманных действий. Очень даже обдуманные и подтвержденные древним правилом. Нет человека, нет проблемы. Мария, нет, у нас уговор. Ты не будешь устраивать бойню без согласования. Какой ты зануда. Помяни мои слова. Твоя мягкость – большая ошибка. Возвращаемся», – сказал Такин. «Нет», – возразила Мария. «Давай ближайшие земли осмотрим и их соседей». Следующие пару часов Такин послушно перемещал их группу из одной точки в другую. Они ничего не нашли. В итоге Мария, когда у нее разболелась голова, сдалась. Классия резко проснулась, почувствовав, как забилось сердце, а спину покрыл холодный пот. Усилием воли она заставила себя задышать ровно. Приоткрыла глаза, внимательно осмотрела свою маленькую комнату, но никого не увидела. Тишина. Вокруг стояла звенящая тишина, ни единого звука. «Дрис!» — позвала она. «Дрис!» На всякий случай в это время дежурило двое слуг, чтобы быть в любое время к услугам госпожи, а все благодаря Вологодской разумной предосторожности. «Да, госпожа!» Дверь отворилась, и в комнату вошел темнокожий слуга, говорящий с легким французским акцентом, несмотря на то, что своей родины никогда не видел. «Принеси воды», — раздраженно потребовала Классия. «Свое состояние, когда не можешь сама удовлетворить элементарные потребности, она ненавидела. Еще больше она ненавидела ответственную за это грозу. Оставить без рук и ног, медленно подыхать. Надо же, какая изобретательность», — зло подумала Классия. «Ничего, я тебе это припомню». Несмотря на все жизненные испытания и трагедии, которых в жизни выпало немало, женщина всегда спала крепко, поэтому факт внезапного пробуждения говорил о чем-то, как минимум о какой-то серьезной опасности, которая находилась где-то рядом. Но в комнате никого не было, слуги живы, и Дрис быстро подал воды. Классия отпила, с помощью мужчины опустилась обратно в кровать и прикрыла глаза, медленно задышав. Если никто не поднимает тревогу и не спешит ее убивать, значит, угроза не такая простая, и у Классии в голове крутился только один вариант. По ее душу пожаловала сама гроза. Вернулась из колодца, добралась до Такина, узнала новости и побежала проверять, почему эта ее старая соперница до сих пор коптит небо. Легко просчитываемый шаг, о котором Классия позаботилась заранее. Легион в этом плане был крайне удобен, а их союз эффективен. Люди Классии, самые обычные, следили за колодцем. Когда вологодские появились, передали информацию колдуну, который находился за пределами трех городов, чтобы случайно не попасться на глаза. А дальше, сообщение было доставлено мгновенно, и, чтобы выиграть время, Классия предложила легиону спрятаться, скрыть все свои следы пребывания на севере, убрать набранную армию и затаиться, занимаясь делами в других местах, на что тот согласился. С момента битвы с вологодскими прошло почти 4 месяца, потраченных не просто так. Классия собрала всю доступную информацию о своих врагах. Возле колодца были те, кто специализировался на торговле информацией, в частности, обладал способностями, позволяющими считать чужие умения, силу камней и не только. Очень полезно, когда враждуешь с кем-то серьезным. Так Классия узнала, что Вологодская овладела новыми знаками, ее резерв вырос в несколько раз с последней встречи, и была получена новая способность, связанная с омоложением, предположительно, более высокого уровня, чем дают легендарные камни. Отвалить за эту информацию пришлось немало, а потом натравить на преступную группировку, которая занималась этими делами, легион, чтобы он захватил столь полезные тела, а заодно все их информационные архивы. К этой ночи все было готово. Проходила минута, вторая, третья, никто не нападал, и, улыбнувшись, Классия снова уснула. Ее план работал. Глава 19. Задание, или как спартанец к делу готовился. Вологодская была настолько любезна, что составила для меня персональную программу тренировок. С ее точки зрения, я, во-первых, должен наработать практический опыт в различных ситуациях, спарринги с применением способностей и забеги, налегать на отработку знаков, чтобы закрепить заложенные фундаменты и активно заняться развитием энергосистемы, в том числе через открытие второго круга, попутно развивая свой шар. Об этом она мне сообщила лично, перехватив после завтрака. Говорить во дворе не стала и увела в одну из аудиторий, где выдала график занятий. Как видишь, от коллектива ты сильно отрываться не будешь, но и общая программа уже не для тебя. Мне что, правда уже не нужна физическая нагрузка? Припомнил я ее слова, сказанные у Такина в кабинете. Твое тело на пике. Если ты совсем ничего делать не будешь, то, конечно же, со временем деградируешь, и то далеко не сразу. Сопутствующих нагрузок хватит, чтобы поддерживать форму, развела она руками. Так смысл тратить время впустую, если тебе это ничего не даст? Логично, ответил я с сомнением, которые относились к тому, как же это так, не нагружать себя постоянно. Я к этому настолько привык в крепости, что изменение формата казалось кощунственным. Впрочем, контракты по камням никто не отменял, добавила гроза. Тебе в любом случае придется как-то себя нагружать, чего хватит с избытком. Хм, припомнил я первые тесты и поединки с Гатсом, где мы дрались без кругов и других способностей. Что-то пик моей формы не такой уж высокий. Это ты к чему? Я не сильнее того же Гатса, который не проходил испытания. А, ты про это? Вздохнула гроза, которая сидела напротив меня в блузке и походила на обычную женщину. По правде говоря, Виктор довольно силен, физически, имею в виду. Тут и наследственность хорошая, и дури в нем много, и то, что он свой гигантский меч использует, тоже сказалось. Он, считай, тоже почти на пике. Дальше вы оба, если и прибавите в голой силе, то за счет взросления и набора мышечной массы. Куда развиваться еще есть? Есть, есть, но это само придет. Давай лучше к другому пункту перейдем. Я тут изучила атлас. Весь, перебил я. Да, а что такого? Улыбнулась она самодовольно. Твоя гениальность не знает границ, подколол я. Вот-вот, покивала гроза. Кажется, она не поняла, что это подколка. Или поняла, но решила подколоть в ответ. Там много вариантов, но, думаю, для тебя самый идеальный, учитывая все цели и задачи, а также твои особенности и навыки, это мобильный боец ближней и средней дистанции, с уклоном в чувствительности сенсорные способности. Звучит приемлемо. А ты думал, что я могу предложить неприемлемый вариант? Удивилась она. Зачем? Мне выгодно, чтобы ты раскрыл весь свой потенциал. Да-да, конечно. К тому же самое приятное в этом то, что часть упражнений на чувствительность связана с тем, что тебя будут как следует избивать разными способностями. А ты, случаем, не ящерица, ящерица. Перед этим расплывшись в довольной улыбке, гроза сбилась с мысли. Больно, ощущения схожие. Тех гадов я тоже не люблю. Какой сердитый волчонок, умилилась она. Дай за щечку потреплю. Она и правда потянулась ко мне, но я отодвинулся, и Мария рассмеялась. Чего ты дуешься? Я давно подметила, что, когда тебя бьешь, ты быстрее обучаешься. Не перестаю удивляться твоим педагогическим талантам, ответил я прохладно. Ладно, шутки шутками, но когда начинаем? Сразу, как с миссии вернешься, огорошила меня гроза. Что за миссия? Удивился я, искренне думая, что никто меня из крепости в ближайшие дни отправлять не собирается. У Такина спросишь, не моя идея. Ну, хоть намекнуть можешь, а ты можешь не сносить мои щиты, чтобы сломать нос, не меняя лица, спросила она, чем вызвала ступор, а потом и смущение. Прости, сказал я, и правда чувствуя вину, очень-очень небольшую вину, прямо микроскопическую, но и выбора у меня не было, так что без обид, добавил я, да какие обиды, мне всего лишь пришлось как следует постараться, чтобы отговорить Люция убить тебя, если честно, я не до конца уверена, что получилось, поэтому ты развивайся активнее, тогда шансов выжить больше будет, сказала она без тени иронии. Какая забота, заметил я. Так что за задание, непонятная история с Севером, нехотя ответила она. Мы с Такином слетали к ним, я лично посмотрела, ничего не увидела, но так быть не может, искренне возмутилась женщина. Зуб даю, дело нечисто, и эти твари спелись с колдунами. Если честно, звучит как чья-то гордыня, со скепсисом сказал я. Я бы с тобой поспорила, холодно заметила она, но кое-кто не держит слова, в отличие от меня. Моя совесть атрофировалась задолго до того, как меня прикончили на первом испытании, парировал я. Признаю, был неправ по отношению к своему слову, и от исполнения желания не отказываюсь. Но оно не должно идти во вред кому-либо из моих друзей и всех тех, кто находится в крепости и связан с Такином. На удивление грамотная формулировка. Но что с нее толку? Скривила губы Мария. Так дела не делаются, Спар. Ты либо держишь слово, либо нет. Или что, на улицах не учат, какая судьба ждет тех, кто обманывает? Разное, пожал я плечами. Так, значит, Такин отправит меня искать колдунов, не только тебя, северянина и твою команду, или кого-то другого. Это к нему вопросы. Сами по себе будете, на территории врага. Ты там это, если что, мочи всех северян, не стесняйся. Глядишь, я забуду о твоем вероломном предательстве. Несмотря на ее серьезный тон, я чувствовал, что она просто издевается. А знаешь, давай так, если ты добудешь доказательства, что я права, то прощу, внезапно решила она. По рукам, выдавать желаемое за действительное не буду. Я и не прошу об этом. Хочу, чтобы ты землю носом рыл и в лепешку расшибся, но докопался до истины. Согласен, по рукам, кивнул я, подумав. Ну так иди, тренируйся, махнула она рукой. Мне еще по другим ученикам расчеты делать. Я уже у двери был, когда меня окликнули. Эй, спартанец, позвала она отнюдь невежливо. Чего? Глянул я хмуро. Ученицу хочу. Вот приглядываю себе кого. Половина баб в этой крепости твои. Что думаешь? Думаю насчет половины своих баб, или того, чтобы кто-то из них к тебе в ученицы пошел. Да, в ученицы, покрутила гроза рукой. Ну, задумался я. Обидишь кого из них или сгубишь, точно тебя грохну. В колодец уйду, сам до истока доберусь, силу там найду, вернусь и размажу тонким слоем. Вот тебе мое слово. Сама думай, сдержу или нет. Какой грозный, умилилась она. Каким местом слушаешь? Я что сказала, что в ученицы возьму? Ваську твою, к примеру. Чего она с Фианой достигнет? Ничего. Посредственностью останется, а со мной силу наберет, да такую, что с ней все в этом мире считаться будут. Убийцу из нее не воспитаю, не переживай. А вот ту, кто всем нужна, целительницу экстра-класса, легко. Девка талантливая. Даже если ты сдохнешь, после обучения у меня не пропадет. А если выживешь, так женой хорошей станет. Детей талантливых нарожает. Как тебе такое предложение? Ты ей можешь жизнь лучше предложить? Хе, закашлялся я на словах про жену и детей, но быстро спохватился. Знаю я твои методы, эффективные, жестко ее обучать нет смысла. Другая нагрузка нужна, интеллектуальная, по слогам произнесла она. У тебя мозг маленький, поэтому надо бить почаще, чтобы обучался, а с ней, другое. Ну спасибо, усмехнулся я, сама у нее спрашивай, но я предупредил, не дай колодец с ней что случится, разбираться, кто виноват, а кто нет, не буду, как с вами всеми сложно, закатила глаза Мария, все, иди, настроение испортил. Пока она еще что-нибудь не спросила, я вышел за дверь, гроза не обманула, и в тот же день нас собрал Тич, нас, в смысле мою пятерку, включая Калию, Гац также был, такс, протянул Тич, Спар, ты еще не в курсе, наверное, но теперь инструктажи я провожу, да в курсе, отмахнулся я, ты же капитан, понятно все, только загореть бы тебе, отдохнуть, поддел я парня, тот вяло улыбнулся, у Тича за эти месяцы поубавилась лоска, зато синяки под глазами появились. «Он вообще спит? Начнем», — сказал Тич, — «с географии. Гац, рассчитываю на тебя. Дополняй, если знаешь что». Начал он издалека. Прям совсем издалека. Сначала я не понял, а потом до меня дошло. Рассказ был направлен на меня, чтобы восполнить пробелы. Общую географию мы проходили, но текущих экономическо-политических раскладов по северу я не знал. «Здесь показаны регионы влияния», — пояснил он, когда показал общую карту с отмеченными крупными территориями. Позже тебе надо будет наверстать и разобраться, кто где находится. Сейчас нас интересует северный регион. Самая значимая сила, которая там была, Тич бросил взгляд на Гаца, это клан Северус. Помимо них, там есть еще с десяток тех, кто называет себя кланами. Если ты помнишь, то в кланы входят разные семейства и группировки, которые объединяют экономические, политические и военные силы. Тич, я не настолько забыл, чему нас учили, заметил я. Хорошо, кивнул он. Вот основные города. Столица клана Северус здесь, указал он указкой. Мы вот здесь. Указка скользнула в сторону юго-востока. Как вы все знаете, некоторое время назад вологодские напали на северян. Проблема в том, что информация, полученная от главы клана Северус через Гаца, отличается от того, что рассказала Мария Вологодская. Гац, посмотрел Тич на парня, я в курсе, что у тебя свое мнение, только так дела не делаются, вопрос придется прояснить, я молчу, ответил Гац, но мне интересно, что именно Такин хочет от нас, север, большой, проверить его весь не представляется возможным, как и посетить основные пригороды так, чтобы нас не заметили, а если заметит, убьют, меня, если поймают, казнят, испугался, спросил Шупа, который развалился на стуле, закинув руки за голову. «Мне-то чего бояться?» – посмотрел на него Гац. «Это у тебя способность к восстановлению. Умирать будешь много раз. Заканчивайте балаган», – устало сказал Тич. «Спар, можешь им по голове настучать, если не по делу болтать будут?» – легко оскалился я. «И с этими дураками мне идти на дело», – горестно вздохнула Калия. «Эй», – возмутился Тим, – «не говори за всех, дураками и занудой», – заржал Шупа. «И тут Тич что-то такое сделал, что я себя неуютно почувствовал. Воздействие, парням тоже как-то веселиться перехотелось. Скуксились и притихли. Спар, на нас теперь и планирование операций. Все по-взрослому. Сами придумали, сами исполнили», сказал Тич. «Сами влипли», тихо пробурчал Шупа, перестав раскачиваться на стуле. «Для начала определим точку высадки», предложил Тич. «Цели, пути, транспорт, точки встречи и прочее. У кого-то есть предложение?» Обвел он нас взглядом, и в этот момент без стука дверь открылась. Я повернул голову, глянул, кто там и не то чтобы замер, но как минимум озадачился. «Привет», в помещение вошла никто иная, как Роза, дочка Такина и Фионы. «Не помешаю», улыбнулась она, не глядя на меня и смотря на Тича. «У нас здесь совещание», нахмурился он, оценивая гостью. А та, надо сказать, выглядела специфически, как охотница на монстров, в теплой куртке с мехом, сейчас расстегнутый. Под ней виднелся кожаный нагрудник поверх вязаной кофты, красного цвета. Где она такой цвет нашла, прям загадка. Но, помню, в первую нашу встречу она тоже красный цвет любила. «Я как раз по вашему вопросу», не меняя улыбки, ответила Роза. «Меня Такин прислал, только что в крепость прибыла, сказал, что вы как раз план действий составляете. С вами пойду, легенду охотников обеспечу, в остальном помогу». Повисла тишина, наши приглядывались к Розе, наверняка прикидывая, что это за внезапное появление. Я же едва заметно ей улыбнулся, точно зная, что она заметит, пусть и не смотрит на меня принципиально. «Привет, Спар», раздалось у меня в голову. Конечно, замечу, ты так громко думаешь, а во, подумал я, кто-то освоил новые трюки. Сам факт чужих мыслей меня в голове ничуть не удивил. После ящера, ничего нового. Ящера, со стороны Розы прилетела заинтересованность. И чем тебе мой свитер не нравится? Это неожиданно. Тичу потребовалось 6 секунд, чтобы подумать и отмереть. Такин ничего не говорил мне о тебе. Вы же знаете его, развела она руками. Мне тоже он ничего не говорил. Нашел, приземлился рядом и сказал, что забирает. Как будто у меня других дел нет, кроме как с вами возиться, отзеркалила она недовольно. Погодите, отмер и шупа, сказав это таким тоном, будто разгадал загадку века. Так ты же та девчонка, которая с охотниками приезжала в крепость в прошлом году. Поразительная память, фыркнула Роза. Так что, вы меня разглядывать и дальше будете, или возьмемся за составление плана. Как я поняла, нужно добраться туда, где нас не ждут, и найти непонятно что. Вроде того, ответил Тич. Садись, что ли? Нет, вы погодите, не стал сдаваться шупа. Ты же еще тогда со Спором дралась. Приглянулся он тебе, а это ваш местный клоун, невинно спросила Роза. И, зря, потому что Шупа тут же расплылся в похабной улыбке и выдал. Так это получается, что, дочка так и назапала на нашего Спара, и тут успел, черт беловолосый, идиот, посмотрела на него Калия. О том, чья это дочка, надо было молчать, как и о том, что ей достался камень подчинения разума от Карентайна, закатил глаза Тим. Роза, которая до этого демонстрировала уверенность, как-то разом растерялась. «Но, откуда вы узнали?» — спросила она. «Так ты это?» — шмыгнул носом шупа и вперед подался, не вставая со стула. «На Такина-то похоже, да и на Фиону, если приглядеться. А кому, как не дочке, отдать столь ценный камень?» — закончил мысль Тим. «Так что, Тич, берем ее. Ценный кадр, ты только это, Гатса нашего не трогай», — подхватил шупа. «А то у него психологическая травма на этот камень. Идиоты!» повторил Тич, хлопнув себя по лицу. «А вы не думали, что оба эти секрета надо было сохранить в тайне? Я с вами еще поговорю на тему секретности», зловеще пообещал он. «Так тут все свои», не смутился шупа. «А в том, что из нее конспиратор хреновый, кто же виноват? Способность-то освоила, что можешь», наехал он на Розу, «а то засунули по блату». Последнее он зря сказал. «Ой, зря, вон как опасно», Роза прищурилась. «Можем провести тренировку и тогда посмотрим, кто чего стоит», — предложила она холодно. «А эта идея?» — неожиданно согласился Тич. «Нам надо знать, на что ты способна. Идем на площадку. Спар, раз это твоя подруга, то давай, экзаменуй ее». Я даже закашлялся от такой наглости. Вот от кого не ожидал подставы, так от него. Тоже мне, дипломат малолетний. Откладывать долго не стали. Сразу и отправились на улицу. По пути задал вопрос, который меня давно беспокоил. «Роза, а чего тебя в крепости не обучают? Почему вдали от родителей с охотниками бегаешь? Это ведь логично, если подумать, держать дочку рядом. Потому что», тут же в голове раздался голос, «папочка меня слишком любит, чтобы тренировать жестко, а мама слишком иначе смотрит на то, как мне надо жить. Охотники, компромисс, чтобы я реальную жизнь посмотрела и закалилась. Хм, что-то в этом есть». В это время двор был почти пуст, если не считать нескольких учеников, которые занимались самостоятельно, либо просто что-то отрабатывают, либо контракт с камнями выполняют, хотя они еще в колодец не ходили, но ведь могут быть и потомственные. Я бы много чего еще спросил у Розы, но идти всего ничего. Хорошо, что снег чистит и нет сугробов. Третий набор, те, кто провинился, каждое утро всю площадь убирали. Зима какая-то щедрая на снег вышла. «Ну, давай, что ли», — сказал я, выйдя в круг, который образовался между нашей компанией. Роза предусмотрительно скинула верхнюю одежду в комнате и вышла уже готовая. Я по-новому ее прикид оценил. «Ну так, ничего особенного, эффективно, рабочая одежда, сапоги, теплые и надежные, немало видавшие, штаны, утепленные, отчего кажутся пушистыми, но хитро сшитые и не порвутся, если резко присесть. Свитер, спорное решение, как и нагрудник, но это мы здесь в крепости живем и имеем возможность регулярно в тепло заходить. Охотники же, насколько знаю, днями могут на свежем воздухе пропадать. Обычная драка?» – спросила она. «Да как хочешь, уверен», – засомневалась она. «Если ты победишь нашего спартанца, то я очень удивлюсь», – не поленился поддеть ее шупа. «Точно нарывается. И на кого? На дочку Такина. псих, хотя я на фоне него псих куда больший, потому что за шуточки головы не отрывают, а вот за соблазнение, еще как, но не жалею, определенно, не жалею. «Как знаешь», — сказала Роза, нахмурилась так, что складка между бровей пролегла, зыркнула на меня и, ну, что-то в меня полетело, мурашки по коже побежали. «Это что такое?» — не понял я. «Она его атаковала?» — Шупа тоже не понял. Выдала Роза, «ты должен был отлететь». «Да», — удивился я. Шупа хрюкнул и с трудом подавил смешок. «Я и правда могу применять любой уровень силы?» — спросила она мысленно, на что я коротко кивнул, расплывшись в улыбке. Будто конфетку получила, Роза зарядила куда сильнее, меня даже приподняла и откинула на пару шагов, не швырнула, а так, подбросила слегка, на ноги упал. «Это сила легендарного камня?» – засомневался я вслух. «Ты ее полностью освоила?» – засомневался и присмотрелся к области груди, где обычно ныряльщики камни держали, а там взгляд и за саму грудь зацепился, которая точно размер прибавила с последней нашей встречи. «Эй!» – возмутилась девушка, – прочитав мои мысли. «У тебя и правда грудь выросла», — возмутился и я. «В общем, грудь у Розы стала побольше, хотя в этом и одежда может быть виновата». «Не одежда?» — прозвучало в голове с непонятной интонацией. «Я из-за тебя мысль закончить не могу», — снова возмутился я. «Оказывается, это утомляет, когда тебя в твоей же голове перебивают. А подумать я хотел то, что между груди виднелся характерный бугорок. У нас всех такой же был». Плотный мешочек, болтающийся на надежной завязке. Иногда его убирали в другое место, чтобы не мешался. Кто-то постоянно в кармане или еще где носил. Тут каждый сам решал, но самый распространенный вариант – на груди. Считалось, что это дает прибавку к скорости освоения. Раз камни она носит, то и легендарный там может быть. «Освоила почти полностью», – ответила девушка вслух. «Но, если так хочешь, побью тебя по старинке». И она пошла бить, демонстрируя, в общем-то, отличные навыки рукопашки, как и силу со скоростью, на уровне лучших учеников второго курса где-то, но до Тамары, как до Луны. «Что за Тамара?» На этот раз голос прозвучал ревниво. Роза попыталась отпинать меня, но что-то у нее пошло не так, то я блок выставлю, то в сторону уйду, из-за чего ее потуги выглядели отнюдь не соответствующе гонору. «Нет у меня гонора, и ты от ответа не уходи. Новую девку себе нашел? Тамара, это дочка Вологодских. Не в курсе, что ли? Она из другого мира. Считай, сестра моя». «Это как?» Роза аж остановилась и перестала позориться. «Потом расскажу», — подмигнул ей. «Парни, давайте вы, Шупа, раз такой резвый, пусть тебя девушка поваляет. Тем более, восстановление у тебя освоено. Можешь с ним не сдерживаться», — шепнул я Розе так, что все услышали. «Ну ты и предатель, Спар», — воскликнул Шупа. «Предатель», — сделал я вид, что оскорблен до самой души. «Тебя красивая девушка бить будет. Это мечта любого парня. Ты уверен, что это именно мечта?» С откровенным скепсисом посмотрел на меня Шупа. «Идиоты, точно идиоты», — закатила глаза Роза. «Да уж, у нас не подготовка к миссии, а балаган какой-то. План мы в итоге составили». Роза тоже себя показала. Первое, смазанное, впечатление быстро исправилось. Если против меня ее способность плохо работала, что неудивительно, ведь против меня почти все способности плохо работали, то против остальных, Роза показала себя куда эффективнее. Шупу она валяла в буквальном смысле, со вкусом и смаком, в итоге закинув его на десяток метров. Очень приличный результат. Я не ожидал, что мой друг обладает такими летательными качествами. Еще лучше девушка себя проявила, когда вытащила из кольца меч. Фехтовала она мастерки. Проверять это вышел Тич. Не скажу, что он проиграл, но и не победил, что само по себе много. А уж когда Роза показала технику круга и создала росчерк энергии, что выглядело блекло, парни дружно прониклись и сказали, что круто. Короче, вопрос, пригодится ли нам такая боевая единица, закрылся. А там ведь еще и способности разума были. Роза поделилась тем, что умеет читать мысли, что прямо сразу продемонстрировала, поставив нас всех в неловкое положение. Делать внушение, что тоже продемонстрировала, и Шупа выдал себе пощечину, а также владела психокинетическими приемами. То есть через силу мысли могла передать кинетическую энергию объекту и придавить его, сжать, отправить в полет. Причем могла она это все на дистанции в 50 метров. Слабой боевой единицей ее при всем желании не назовешь. Наличие способности читать мысли значительно упрощало задачу. Нам нужно было обнаружить на севере подозрительную деятельность. В первую очередь, отыскать следы колдунов, а то и их самих. Так как проверка клана Гатса ни к чему не привела, логично было предположить, что колдуны как-то научились скрываться, для чего и нужен более тесный контакт, посмотреть вживую. Но и сразу лезть в дом Гаста, идея опрометчивая. Поэтому решили зайти с другой стороны. У клана Северус были враги, самые сильные из них, что подтвердил сам Гатс, клан Рагнар. Мне это название ничего не сказало, но Тич пошутил, что еще одни любители древних имен. Город, который держали рагнарцы, был соседним Северусу. 3 часа езды, если быть точным. Вот туда мы и направимся. Исходя из того, что после нападения вологодских клан Рагнар первые, кто должен был атаковать северян, чтобы добить. И, по слухам, стычки были, которые непонятно к чему привели. Так что сначала туда. Если ничего не найдем, сунемся на родные земли Гатса. Глава 20. Прогулка по лесу, или как спартанцу прерваться пришлось. Выдвинулись на следующий день. Роза оставшееся время провела с матерью. Я об этом узнал, когда заходил к Ваське, предупредить, что на несколько дней отлучусь. С вологодскими гостью нашу тоже видел. Общались они, если не тепло, то нормально точно, как знакомые люди. Что странно, потому что они вроде бы не должны быть знакомы. По времени как-то не стыкуется. Если и видели дочку Такина, то совсем мелкой. Интересно, Такин дочку в крепость привел только ради миссии или чтобы еще и вологодских проверить? Я не был уверен, есть ли у них защита от взлома разума. Тим и Шупа в этом плане реально дураки. Не надо было говорить вслух про эти способности и поднимать тему. Не исключено, что Мария следила за нами и теперь знает, чего опасаться. Ну да, если на то пошло, то отчасти это вина Такина. Никого не предупредил, воспитательную работу не провел. Тим и Шупа ведь не знают, на что способна гроза, да и не уверен, что в полной мере понимают всю сложность сложившейся ситуации. Надо бы самому с ними поговорить, но лучше сделать это вне крепости. Сам я с Розой тоже успел наговориться, не напрямую. Что забавно, она меня избегала вживую, но смогла дотянуться из своей комнаты, когда уже спать ложился. 2 часа с ней так прообщались, рассказывали про житие-бытие друг друга. Мне пришлось рассказывать, как с вологодскими ходил. Так ты меня теперь старше, получается, это так странно, когда у тебя в голове чужой смех появляется. Поначалу немного на мозги давило, но я быстро привык и адаптировался, что Роза тоже отметила. Получается, так, а сколько тебе лет-то? Сейчас, 20, так и мне где-то столько же, точно не знаю. Как так, выдал я эту часть истории, про поиск родителей, разочарование и то, как меня в детстве на эксперименты продали. А я думала, это у меня родители проблемные, без капли тактичности посмеялась она, на что я совсем чуть-чуть облегченно выдохнул. Не знал, как Роза отреагирует, все же не самые лицеприятные вещи рассказал. Быть сыном бедняков, которые тебя за пару монет на убой продали. Ну да ладно, про свою жизнь Роза тоже рассказала, что ничего особо интересного там не было. Ходила с охотниками, училась, монстров убивала, вкусила, что это такое, кормиться дорогой, спишь где попало, ешь что придется, время на тренировки и развитие почти не остается. Так давай к нам, в крепость, предложил я. Посмотрим, может, и перееду, ответила она неопределенно. Разговор закончили, когда парни дрыхли уже вовсю, но мне не напряжно, я быстрее, чем они, высыпаюсь. Все же полезный мне камень достался, в некоторых вопросах. Говоря про то, что вышли на следующий день, имел в виду, что вышли ночью, точнее, вылетели. Такин забросил нашу группу в лес, недалеко от нужного пригорода. Пожелал удачи и свалил. «Идем, что ли?» — сказал Шупа. Он остался командиром нашей группы, против чего я ничего не имел. Банально, потому что 1.5 года как одиночка провел, а он 3 месяца, как командир. Соперничать с друзьями я считал зашкваром, Шупа тоже вел себя адекватно. Имею в виду сейчас, группу он построил без тени юмора, и мы двинули через темный лес. Поэтому и причин для конфликта не было, что там с Гатсом, как ему в нашем коллективе, без понятия. Он выбрал свою излюбленную тактику, морда кирпичом и поменьше слов. Меч ему придется перед входом в пригород отдать, кольца-то у него своего нет, поэтому клинок понесет Шупа. Слишком характерная деталь, ее легко заметить. Местечко, где высадились, ничем не примечательно. Дикий, заброшенный лес, полный снега. Идти то еще удовольствие. другим. Я-то гравитацию в ноль убрал и спокойно по настилу шел, не проваливался. Другим мучиться приходилось и колею пробивать. Хорошо еще, что, благодаря кольцам пространства, не надо было тащить весь лишний груз. Ничего не говоря, отправился на разведку и прошвырнулся по округе. Тишина, если не считать звуков ночного леса. Все роли были заранее согласны, порядок действий определен. К раннему утру требовалось быть уже в пригороде. Там заселиться в гостиницу, выставить себя, как охотников. Что, между прочим, не мог сделать любой желающий. Для этого требовался специальный жетон, который был у Розы. Если без жетона охотиться, то с господами-охотниками конфликт выйдет. А если с чужого тела снять, конфликт случится 100% и обязательно кровавым. Насколько я знал, этот рынок надежно поделенный охотники не любили, когда у них хлеб отнимали. Высадились мы посреди ночи, где-то в 2 часа, до пригорода, около 3 часов пути. Я вернулся к своим и дальше так пошел, постаравшись настроиться на лес и его опасности. Но, несмотря на все предосторожности, никто из нас опасность так и не заметил. Гац шел впереди, проламывал снег, когда прямо из сугроба выскочила тварь. Я чуть в стороне находился, на ветке дерева, метрах в 20. Среагировать не успел, а вот Роза успела. Она второй шла, прыгнула, мечом своим взмахнула, и 2 твари, а вторая следом выскочила, на землю разрубленные упали. Испугался, здоровяк, поддела его Роза. «Не бойся, я рядом, защищу тебя от страшных монстров». Гац, который даже меч схватить не успел, с ответом не нашелся. «Что это было?» – спросил Шупа. «И здесь могут быть другие, варежки свои прикройте и бдительной не теряйте», – добавил он, оглядываясь. «Расслабьтесь», – сказала Роза. «Это подснежники, зимой впадают в спячку, спят под снегом, если не потревожить. А если потревожить, сразу вся группа просыпается. Здесь только 2 особи, это точно, или могут быть исключения?» – спросил Шупа. «Всегда могут быть исключения», – ответила Роза. «Тогда собрались. Спар, давай ты вперед, как самый крепкий. Нашел повод на меня работу свалить». Спрыгнул я вниз, вернув гравитацию. Еще и цепь выпустил, вскрывал снег впереди. Так дальше и пошли. Я цепью орудовал, проверял сугробы, а отряд за мной двигался. Легион смотрел глазами посланника и контролировал через своих слуг происходящий ритуал. Посланниками он решил называть особенные тела, которые отправлял контролировать важные задания. Сегодняшнее дело было, безусловно, важным. Стоял он здесь не один. Слева от него находилась фигура воина, закованного в броню. Справа стояла Классия, та, кто стала верной помощницей в новом жизненном этапе. Впереди также находился 10 обычных слуг-проводников, таких люди так и он сам называли колдунами. Они стояли вокруг пентаграммы, в центре которой лежал массивный демон, а по бокам – жертвенные чаши, где уже располагались убитые люди. «Получилось?» – спросила Классия, когда ритуал подошел к концу, и фигура демона закончила трансформацию. «Конечно», — сказал легион устами посланника. «Отлично, просто отлично», — довольно ответила женщина. Посланник покосился на нее, изучая лицо. Легион же подумал о том, что эксперимент полностью удался. Когда только познакомился с этой женщиной и оценил перспективы сотрудничества, он задался вопросом, сможет ли контролировать и тайно влиять на столь могущественную представительницу рода людского. Пусть она и проиграла в битве с их общими врагами, но все равно занимала верхнюю позицию в человеческой иерархии. Легион ограничился минимальным влиянием. Усиление доверия, снижение отвращения к его демонической сути и жертвоприношением, стимуляция удовольствия от сотрудничества. Ничего сложного, когда у тебя есть полный доступ к телу. Волю и личность легион не подавлял. Практика показала, что, когда сотрудничество добровольное, это дает куда больше результата. К сожалению, пусть эта задумка и проект с демонами были удачными, дела у легиона шли не так ладно, как ему бы хотелось. Классия предлагала создать несколько гнезд в удаленных местах, от этого пришлось отказаться. Также она была не прочь захватить несколько влиятельных семейств. В этом направлении тоже приходилось действовать осторожно, изучив основы экономики и того, как устроено человеческое общество, осознав, что люди постоянно имеют дело с ограничениями. Легион провел параллели и понял, что в этом плане они не так уж сильно отличаются. Само его существование требовало энергетических затрат. Этот ресурс, энергия, не бралась из ниоткуда. Чтобы ее получить, лучше всего подходили человеческие страдания. Легион давно уже отработал ритуалы псов и добился максимальной отдачи. Но этот подход имел ряд слабых мест. Во-первых, если убить человека, выжать досуха, то с ним уже потом ничего нельзя сделать. Во-вторых, массовые убийства привлекали слишком много внимания, а легион уже понял, что нужно держаться в тени. В-третьих, добытая таким способом энергия делала его более безумным и кровожадным. Легиону уже больше нравилось мыслить логически и разумно, а не превращаться в монстра. Это банально опасно. Поэтому куда больше легиону нравилось собирать дань. Людские города и пригороды были наполнены страданиями всех мастей и без принуждения. Люди каждый день умирали, мучились от болезней, ненавидели. Пусть каждый человек и давал приток энергии меньше, чем в случае пыток и убийств, но он давал его на протяжении большого количества времени. Особенно хорошо получалось, если стимулировать человеческие коллективы на умеренную агрессию. Только вот сам этот подход закрывал возможность создать гнездо в глухом месте, где враги не найдут. Чем питать его? Нечем. Нужно человеческое общество, как кормовая база. Улететь в дальние города тоже показалось неэффективным. Чем больше расстояние, тем выше затраты на перемещение и контроль. Остался вариант полностью переселиться куда-то вдаль от Такина, но легион с этим вариантом не спешил. Та сделка, которую он заключил с Классией, еще не исчерпала себя. «Надо бы испытать», — сказала Классия. Легион хотел было уже возразить, но тут к нему поступил сигнал. Еще одна задумка, которая почти ничего не стоила и отнимала минимум энергии. Захватить монстров, что обитают в окрестностях пригородов, пометить их минимумом своей силы и тем самым создать сеть шпионов. Сигнал пришел из леса, где людей быть не должно. Особи погибли не от клыков других монстров, а от меча, что говорило о появлении в глухом месте подготовленных людей. Можно и испытать. К твоим врагам направляется отряд, поделился информацией легион. Попутно он отправил в то место колдуна. Перемещение тела отняло порцию дефицитной энергии, но легион счел затрату разумной. Отправленный колдун был особенным, с продвинутыми способностями к сенсорике. На приличном расстоянии, на котором мало шансов его засечь, он разглядел человеческий отряд. Что за отряд? Заинтересовалась Классия, которая точно знала, что рано или поздно к ним кто-то заглянет. Местные враги, кто-то любопытный, люди Такина, без разницы. Таких наглецов в любом случае требовалось брать в оборот. Похоже на охотников, сказал демон. Сейчас колдун пробежался по оставленному следу, и вскоре они узнали, что группа появилась в лесу из ниоткуда. «Такин, это точно Такин», — сказала Классия, услышав это. «Пора укоротить ему его длинный нос». Легион был согласен. «Этот пригород ничем не отличался от тех, которые я уже видел. Зашли мы со стороны заброшенки. Сейчас, в конце зимы, она выглядела особо угнетающе, не давая забыть, сколько люди потеряли с приходом колодца. Многоэтажные дома с пустыми окнами стояли подобно мертвецам. Разумеется, на заброшенке дороги никто не чистил, и нам пришлось пробираться через залежи снега. Сразу к людям выходить не стали. Свернули к одному из домов и внутрь зашли. Там нашли участок по суше, где не было угрозы, что здание нам на голову упадет, да встали лагерем. «Роза, ты же была в этом пригороде?» – спросил Шупа. «Да». Караваны начинают прибывать после 10 в это время года. Сейчас 5 утра, она завернула рукав и глянула на часы. 5 часов здесь ждем. Продрогнем, поежился Верс. Может, заварить что? Завари, только аккуратно, разрешил Шупа и пристроился возле окна. Спар, чувствуешь что? Пригород как пригород. Ничего напряженного, ответил я. В прошлый раз, когда на колдунов пошли, там сразу гнетущее чувство появилось. Здесь же тихо. Пока что. Потому что мы еще с краю, надо по городу пройтись да другие районы посмотреть. Тем временем Верс достал из кольца горелку, треногу, пристроил на нее котелок, залил водой. «Кольца – это вещь», – сказал он. «Богато живете», – заметила Роза, которая сразу пристроилась у огня и руки греть начала. Калия с другой от нее стороны занялась тем же самым. «Если почти у каждого есть кольца», – Такин выдал. «Спар», – кивнул на меня Шупа, – «с прогулки своей вернулся». Да не с пустыми руками. А что, охотники не так кучеряво живут? Если бы, дернула головой Роза, хмыкнув. Все так плохо? Спросил Верс, помешивая варево. Сразу ягодами и травами запахло, смотря с чем сравнивать. Платит, мало. Постоянный риск для жизни. Камни из монстров выпадают редко. В сравнении с охотниками вы живете райской жизнью. Да уж, усмехнулся Верс. Сидеть в крепости, под надзором наставников, получать камни, спать в тепле – это райская жизнь, резко ответила Роза. На первом потоке нас было почти 50, сейчас меньше 30. Половина погибла, замершу понейтрально. Половину камней мы в колодце добыли сами. Так что не думай, что у нас легкая жизнь. Хочешь поспорить, кому тяжелее живется? Вздернула бровь Роза. Тон у нее был как у человека, которому скучно сидеть 5 часов, и он не прочь потрепаться за пустой болтовней. Не, Марокко, сдулся Шупа. Роза тоже настаивать не стала. Вскоре Верс разлил по кружкам напиток и спрятал горелку с котелком. Жить стало чуточку веселее. Сидели мы здесь по одной причине, чтобы не привлекать лишнего внимания. Промокшие, замерзшие и уставшие, приехавшие в определенное время, мы надеялись сойти за стандартный отряд охотников. Они тоже не любили ночью путешествовать, только если на дело выезжали. Поэтому и выйти к людям должны не раньше 10, чтобы как раз совпало с ожиданиями местных. Такин нас забросил так далеко по причине того, что его способность быстро перемещаться на большие расстояния основана на энергетических полях, которые очень легко заметить на расстоянии. Лишний риск для нас. Также мы рассматривали вариант отработать основательнее, прийти в соседний пригород, как охотники, там найти караван и обеспечить себе надежную легенду, когда приедем сюда. Но это бы заняло куда больше времени, так как пригород рагнарцев не наша конечная цель, решили не усложнять. По идее, этот клан не должен специально отслеживать учеников Такина и проблем не должно возникнуть. Но вот если они перешли на сторону врага, тогда да, нужно ждать неприятностей.